Глава 7. Прыжок затягивается, но я его время течения не ощущаю. У меня работы просто по горло, как бы не надорваться. Эля, бесстыдница, дорвавшись до работы и почувствовав себя нужной и в некоторых вопросах незаменимой, спать наотрез отказывалась. Да чего там спать, просто отдыхать. Все время проводит, то копаясь в проводке корабля, выбирая для этого уединенные места, которые никто из экипажа не посещает, либо роясь и собирая по новой основной реактор, а сейчас и вовсе пытается реанимировать некоторые старые бытовые электроприборы. То учит базы в найденной медкапсуле. Я же не столь железный, как малая арахнида. Да, работаю, да, выматываюсь, да, пару раз ложился в медкапсулу, только выбирал для этого медотсек корабля, находясь под постоянным присмотром врача экипажа, но и не спать я не мог. Просто выспаться у меня, правда, ни разу за время полета так и не получилось, а вот так вздремнуть пару раз легко. Перед выходом из прыжка я уже имел вид сомнамбулы, что качается, еле стоя на ногах. А вот неугомонное создание словно и не чувствовало усталости, столько энергии в ней накопилось. Или тоже как-то пользуются своими пси-способностями, качая без зазрения совести иногда энергию у подвыпивших ребят, когда собирались в общей столовой. Тот, я смотрю, некоторых простое, не сильно крепкое пойло просто с ног валит. Даже капитан озаботился этим нюансом и отправил провинившихся спать под присмотром врача. Но я-то как раз на такие мелочи-то внимания и не обращал, а вот Жорик... Она вскрыла по левому борту подвод кабелей к местам бывшей установки орудий. Этот проект кораблей имел вооружение, и приличное, все-таки как ни крути, а тяжелый крейсер по квалификации. А потом провели конверсию, сняв вооружение, и все, гражданский корабль. Кстати, разводка в полном порядке. И главное, если установить конвекторы управления огнем современные. Я же только улыбаюсь устало. У Жорика в последнее время по кораблю столько придумок и предложений. Вот что значит меры нет, и заняться некоторым нечем. «Нам-то это зачем?» — все-таки нахожу силы задать вопрос. «Зачем? Странное дело. А как выжить? Кто его знает, сколько ты времени еще на этом корыте в космосе проболтаешься?» Уж слишком наигранно удивляется Искин. «Видно, что-то у него на уме припрятано. Какое-то предложение, которое, по идее, мне и нафиг не нужно». Ему интересен сам факт его притворения в жизнь. «Представь себе», — начал грузить меня Жорик, — «ты остаешься с этим кланом и этим кораблем». Я даже забыл о своем растерзанном, усталом теле. Вскочил с кресла, прикрепленного к стене моей каморки. «Ты в своем уме?» — вскричал я. «Я и так вымотался. А работ, куда ни глянь, ничего не коснись, меньше не становится. Народ наседает». Всем что-то подремонтировать или просто что-то проверить требуется. Дернул меня черт показать, что я что-то смыслю в бытовой технике и в ее ремонте. А тут такое ощущение, что годами, если не десятилетиями, ничего никогда не ремонтировалось. Но еще страшнее, что и не выкидывалось, а хранился по сусекам этот хлам. Сам глянь, во что превратился наш немаленький, между прочим, бокс. А ведь мы тут с Михой. Целых полтора дня порядок наводили и все дефектовали. И что в итоге? Опять все засрали неликвидом. «Ну, не скажи», — не согласился со мной Искин. «Добра навалом. Правда, придется все это хозяйство перелопатить». «Да? А время на это где взять? А мне еще перегородки готовить и устанавливать их потом. Ну вот скажи мне честно, откуда? Откуда эти ненормальные бронированные куски обшивок тяжелых кораблей прячут?» Ведь пошутил тогда, сказав, что неплохо бы стальную броню пустить на перегородки, особенно в коридоре, ведущем на капитанский мостик. А они через час уже в бокс столько натащили, что можно весь коридор этими кусками усилить. Жорик, создав фантом, явно надсмехается надо мной. Помню этот эпизод и твою удивленную потешную рожицу в момент, когда первый транспортный дроид посылочку к нам заволок, смеется Искин. «Ну, сам посуди, что в этом плохого? Раскройку Миха уже приготовил. Сейчас доработку проведет, расчеты вместе проверим, и установкой своей лазерной все аккуратно порежет. Потом ты поешь спокойно, усядешься в переносное кресло и войдешь в слияние с Михой, а он уже и остальными дроидами управлять будет. Тебе намного легче, и ему проще. Все-таки весь план доработок корабля у него в мозгах есть. Чем ты недоволен? Элька под присмотром эскина корабля, вернее, его фантома, который я ему презентовал, в обмен на лояльность и полный доступ к файлам капитана, уже сейчас вон в этой куче ковыряются. Напомни тебе, что вчера эта непоседа техника по ремонту бытовой аппаратуры подняла, как и ты, в четвертом ранге. Вот, а теперь у нее руки чешутся. Вот и копается в этом барахле. Вот и спрашиваю, чего ты ноешь? Я же только устало вновь растянулся в кресле. Хандрю, наверное. Устал. Да и достали эти четыре стены. Привык я все-таки к условиям планеты. Простора хочется. И солнышко, отвечаю со вздохом я. Ну что, как там наше предложение по антиабордажному противодействию? Что сказал капитан? Жорик хмыкает в ответ. Удивлен. Раздосадован. Но надеется, что все обойдется. В чем я лично, собственно, не уверен. Ждут нас. Вопрос где? Если по старому маршруту, то мы в шоколаде. А вот если наоборот... Выныриваем же в местах весьма судоходных, удивляюсь я. Чего так боится капитан, не понимаю, если честно. Ты забыл о продажных погранцах и охранке пограничных систем. Здесь ведь командуют силы местной обороны баронств, графств, ну и герцогств. Чего уж там. Самого присутствия флота как такового нет. А вот эти местные и могут нам поднасрать, если честно, и очень сильно. И самое обидное, что доказать их причастность к нападениям будет очень-очень трудно. Печально, если так уверенно говорит об этом Жорик, то мы в заднице. И как прорваться, даже я не могу придумать ничего такого экстраординарного. Так вот, я про находку малышки. Помнишь, Шил там что-то говорил про старые кладбища кораблей на месте проведенных в древности боев? Там старые корабли нашли свое пристанище. И эти места скопления техники... Никто, по сути, и не охраняет. Вот только вооружение столетней давности никому и не нужно. Но никто не говорит, что оно и сейчас неэффективно. Твои придумки с истребителем и пушкой на нем сыграли главную роль в боях с архами. Я соглашаюсь, киваю. Все так. Но к чему ты сейчас про это вспомнил? Так я поковырялся в документах капитана. И скажу тебе, что он тоже еще тот Плюшкин, как говорил Кур, когда своего другана-коптера... за его стяжательство ругал, что все тянет к себе поближе, что в принципе не надо. Вот и этот так же. Теперь понимаешь, откуда на корабле куски обшивки линкора появились? Уверен, что подобрали где-то. И возможно, возможно, речь идет о том месте, про которое я тебе и хочу рассказать. Короче, недалеко от того места, куда мы сейчас путь держим, я имею в виду конечную точку груза, когда-то... Во времена формирования империи произошло серьезнейшее и крупнейшее сражение того времени. Ну и теперь это место славится у всех искателей приключений и санитаров космоса. Я имею в виду тех, кто участвует в программе демилитаризации. Соваться самим в это пекло смысла нет, а вот у охотников, которые по-любому есть в этой системе, что таскают ништяки с бывшего поля боя, точно валом. Порыскать в нете... и найти что-нибудь подходящее, что по калибру и наличию боеприпасов, так и по цене посмотреть. Думаю, что капитан не дурак, согласится. А у тебя есть уже пара рангов оружейника. А для получения профессионала мы нашу красавицу подключим. У нашего доктора есть неисправная, но современная капсула. И главное, уйма комплектующих к ней и картриджи с расходниками. Взяли когда-то по дешевке лет пяток назад. Да все никак до рабочего состояния ее не доведут. Это шанс. У нас на компе, что у тебя, что у меня, на базе есть все ранги по этой специальности. Сегодня забираем капсулу. За вечер Миха проводит диагностику. И если получится, ремонтируем. Мы же ничего не теряем. Сдались тебе эти пушки. Зачем они тебе? Пытаюсь я как могу отвертеться от новой работы. Но зная Жорика, чувствую, что шансов у меня немного. Чем больше калибр, тем ты себя спокойнее чувствуешь. А я забочусь о нашей с тобой и Элиной безопасности. Капитан уверен, от такого предложения точно не откажется. Его останавливало только отсутствие специалистов и его сильное нежелание платить огромные деньги за их посторонний найм. Кинем еще Эльке инженерные базы для разнообразия. У тебя кое-что есть. Ну и, конечно, базу Псиона ей закачаем. Главное капсулу отремонтировать. Я же поморщился. Не вызовет ли это все наше шевеление вопросов у экипажа и капитана в частности? Жорик только картинно рассмеялся. Ему уже некуда еще больше удивляться после того, как ты вчера доложил, что основной реактор прошел испытание, и его ресурс составляет почти 80%. Он в шоке и рад без меры. А на твои предложения по медкапсуле будет как ребенок только в ладошки хлопать. Такая дикая экономия. Что-то цепляет в предложении Жорика. Вооружить старыми артиллерийскими системами возможно. А если учесть, что и запас энергии на корабле громадный, то чувствую, что наш крейсер и серьезный лазер подтянет. Вот только вопрос цены. «А как капитан к перевооружению отнесется?» — спросил я. «Утверждать, естественно, не могу, но думаю, что явно не будет против. Кто ж в своем уме откажется хоть немного увеличить себе безопасность? Но есть и оборотная цена медали — деньги. А их у клана капитана почти что и нет. Они очень рассчитывают на вознаграждение за доставку груза по контракту. А тут мы с предложением трат, да еще и непонятно, насколько подтянут наши хотелки. Вернее, их, потому что, в принципе, ты прав. Пушки лично тебе ни к чему. Контракт на этот рейс закончится, и ты можешь спокойно куда-нибудь свалить. Но что-то мне говорит, что стоит задержаться и закончить этот рейс с экипажем. Все-таки родина капитана, да и всего экипажа для нашего убежища больше всего подходит. Чего привередничать и еще чего-то искать? И в системе, и по нету поглядел, и тут в записях из кино прорылся. Короче, не настолько уже отсталая планета. Имеется курортная зона VIP-класса. Столица и вовсе впечатляет. Уровень жизни ничем не уступает столице империи. Тут в свое время вообще правительство свое было. Потом, по вердикту императора, все сменилось на наместника, но не стало хуже для аборигенов. Все довольны. Денег море в систему вкладывали, в том числе и сам император. Базы хранения у флота размещены, как у нас в системе, с похожей структурой службы. С работой проблем нет. И сама планета просто огромных размеров. Считается, что она самая большая из населенных в империи. Оттого и получается, что половина шарика освоена человеком, и там рулит цивилизация. А половина – дикие леса и пустыни, если со степью. Красота, в общем. Но есть одно «но». Пиратов и бандитов нет в принципе. Тут, наверное, самые счастливые полицейские. Совершил проступок, сам пошел сдался. Так вложено в местных. А приезжих гастролеров тут просто в утилизатор почти без следствия отправляют. Доказали вину и пулю в лоб. Другого наказания нет. Тюрьмы отсутствуют. Как им это тут удается, я без понятия. И что интересно, никто из деловых империй сюда даже на отдых не прибывает. Боятся. Для нас с тобой такой вариант наиболее актуальный. Не надо за своей безопасностью в режиме маразматика следить. Да и жить тут проще. Во всяком случае, в глубинке. Решать, конечно, тебе, но я бы рекомендовал. Каков наш шанс, что мы туда все-таки доберемся, исходя из последних данных, что за кораблем идет охота? Спросил я. Если в промежуточном месте у нас не будет встречающих, то шанс высок, — отрапортовал Жорик. И узнать об этом нам всем предстоит в течение ближайших суток. Я покачал головой. Я тебя услышал. А теперь дай немного отдохнуть. У меня в планах установка перегородок в коридоре, ведущему к основному реактору. Через пару часов разбудишь и за Элли следи, чтобы куда ни влезла. Я прикрыл глаза и через пару минут отрубился. «Да, скажу я вам. Прав был мой наставник, говоря, что самое поганое — это ждать и догонять. Догонять нам некого, да и ждать особо тоже, но вот каждый по ходу в уме считает секунды до выхода из прыжка. Весь экипаж размещен согласно боевого расчета. Все вооружены и даже в боевые скафы, а у кого нет, то в комбезы одеты. У меня нет». Но есть зато щит, который когда-то Михи покупали. И помню, что выбирали мы тогда с Жориком лучшее. Винтовка у меня своя, фирменная, от коротышек. Чуть лучше и мощнее в манипуляторах нового Михи. Вот с ним я вообще ничего не боюсь. Просто машина смерти. А если еще и лазерную установку применять начнет, то это в условиях внутренних помещений корабля очень нежелательно. Это уже если станет понятно, что корабль нам не удержать. У всех нервы на пределе, натянуты, как перетянутые струны, аж звенят. Все понимают, что если там кто-то нас встречает, то шанс отбиться у нас невелик. Но удивляет одно, ведь это один из самых безопасных маршрутов. Да и надежда у меня теплится, что благодаря мне и задержке корабля на ремонт ввиду смены маршрута нам в этот раз получится уйти. Отчет. Боевая тревога. Жесткий голос из кино раздается по отсекам корабля. До выхода из прыжка осталось 9, 8, 7, 6. Я до побелевших фаланг пальцев сжал оружие. Жить-то очень хочется. 5, 4, 3, 2, 1. Выход. Потом пауза, за которую я, наверное, немного посидел. Чисто, капитан. Фух. Отбой боевой тревоги. Всем заняться своими делами согласно штатного расписания. Штурман, маршрут на разгон. Искин, планируемое время разгона для прыжка, уточняет капитан, 10,5 часов. Горизонт чист, как говорили древние, но присутствует в системе и активность. Местная база делает запрос через своего диспетчера. Идентификационный номер требует. Согласно закону, он вправе. Пауза. Капитан в раздумьях. Для кого-то это может стать и маяком. Мы законопослушные граждане. Действую согласно регламенту и на контроль. Ситуацию вокруг. Всем отдыхать, но быть в готовности. Готовность номер 3. Я устало стягиваю с себя чужой боевой комбез. Ну как боевой? Есть защиты немного, но так, для детей. Ничего серьезного остановить не сможет. Но мне хандрить точно не время. У меня на этом корыте столько работы, что глаза разбегаются, а руки не знают, за что хвататься в первую очередь. Вроде и план ремонта и обслуживания с Жоры составили толковый, но в процессе работ столько нового вылезает, что и не знаю даже, как умудряется Жорик все в план впихивать, постоянно его дорабатывая. Вот и сейчас, плюнув на все, разбираю завалы хлама в ботике. Маленький, но по характеристикам весьма верткий и бойкий. Военный вариант эвакуатора истребителей и малых кораблей в условиях боя. Защита зверь, щиты и манипуляторы – довольно редкая вещь. Где только подобрали такой раритет. Но лошадка рабочая и качественно исполненная. Ее бы подделать, и как подсобный манипулятор большой мощности при работе со сменой тех же движков в условиях открытого космоса, лучшего не нужно было бы и желать. Но с движком на этом боте придется поковыряться. Что-то намутили тут еще до меня. Явно не ликвид стоит, к тому же не родной. А потому Жорик уже просматривает в архивах и предложениях производителей хоть что-нибудь похожее. Есть возможность по креплениям и мощности движки от старых штурмовиков всунуть. Но это опять к воякам обращаться. Хотя, может, это и решение вопроса. «Ты только посмотри, что в этом хламе Эля выкопала!» Жорик вырывает меня из моих мысленных потуг. Настраиваюсь на работу, перевожу взгляд на удивленную физиономию маленькой Эльки. В руках какая-то палка, почти прямая, слегка изогнутая, но видно, что полированная, а то и вовсе лаком покрытая. «Если я прав, и это то, что я думаю, то ты просто везунчик, или это просто бесполезная штуковина». Хоть и жутко дорогая. Уставший мозг выделяет из фразы Жорика только последнее – «дорогая». А с деньгами у нас не очень хорошо. Нет, чипы есть, но ими не всегда просто так расплатиться можно. Да и когда их, собственно, много бывало. Эля протягивает мне находку. Посмотрел, покрутил в руках. Палка как палка, чего там? И за что тут, собственно, платить? Наверное, и старый владелец, вернее, тот, кто ее нашел, так же думал. «Ну ты балбес, босс! Это клинок, и, судя по всему, ему 1000. Я поддергал за концы палки. Ничего не выходит. Какой же это тогда клинок? Просто древесина какая-то тяжелая». Я скептически скривился. «Наговаривает Жорик, да еще и меня балбесом зазря назвал. Ты же насколько-то там ушастый!» «А насколько-то древний, раз тебя так архи любят, как императора Старой Империи, куда они никогда свой нос не суют, вот и прикинь, как приручить сие изделие. Вспомни тот клинок, после которого у нас столько проблем началось. И свой первый поединок. Жорик предстал в фантоме в образе моего тогдашнего противника, а теперь одного из членов моего клана. «Думаешь, кровью по нему пройтись?» — хмыкнул я. «И не только», — уже вставила Эля. «Тут без твоей энергии не обойтись. Помнишь, ты мне показывал, как артефакты запускать? Ну, первоначальный базовый свиток сплести». Я и вовсе скривился. «К чему Псиону меч-то? Я понимаю космодесантников и их ножи с клинками из стали с монокристаллической решеткой. А тут? Да еще и пси-энергию тратить на все это. Вот только червячок исследователя уже зудел кое-где и не давал откинуть эту палку ко всем чертям. А вдруг? Да и сама палка поражала. Вроде в ворохе какой-то грязи валялась, а сейчас она словно новая смотрится. А ведь специально ее не натирали. И даже чего там, не протирали от грязи. А тут вон, как зеркало полированное. Странно. И странный все-таки меч получится, если даже удастся его раскрыть. Вообще без гарды. А как же руки и пальцы на них защищать? И ограничитель тоже нужен. Странное строение. Хотя даже не смог его раскрыть. А он уже, мне кажется, чудным каким-то. Если это, конечно, не розыгрыш Жорика. Они с Малой давно спелись и не раз уже мне розыгрыши устраивали. Но зуд исследователя успокоиться мне не давал. Подохи Эльки полоснул по ладони ножом и провел ею, размазывая кровь по всей полировке. Чего я от этого ожидал? Ну, наверное, какого-нибудь эффекта. Боль я себе доставил приличную. И каково же было мое разочарование, когда ничего не произошло. Палка так и осталась палкой. Тысячи лет! Меч ушастых, а может, древних! Бред! И повелся же! Хотел уже в сердцах отшвырнуть от себя этот дрын. Видимо, не удержал свое разочарование, и моя обида переросла в энергетический импульс. Я вдруг затрясся всем телом, словно под высокое напряжение попал. Причем, как и при действии тока, ладонь, отработав хватательный эффект, сильно зажало в себе основание дрына. Ни Жорик, ни Эля ничего поделать не могли. Последняя так и застыла с выражением крайнего ужаса и немом крики в раскрытом ротике. Жорик и вовсе фантом свой развоплотил, не желая тратить на него энергию, которая может и мне понадобиться, если не сдохну. Трясло меня изрядно и довольно долго. Только успел подумать, что так глупо подыхаю, как все так же неожиданно кончилось. Я в страхе попытался разжать ладонь, удерживающую палку. Ага, не тут-то было. Пальцы еле-еле пришли в движение. И вдруг почувствовал в глубине души, что мне не хочется отпускать и бросать эту прекрасную вещь. Какая она прекрасная, чистенькая, гладенькая, а как блестит. Я потряс головой. «Да на тебя ментальный удар пришелся». — раздался в голове удивленный голос Жорика. — И это все меч. Я от страха судорожно сглотнул, но так и не смог выпустить из руки эту удивительную вещь. — И заметь, босс, — уже более спокойно произнес Жорик, — меня, как и меч, с которым столкнулись на поединке, и который у тебя дома остался, меня не отключает. И это не учебно-боевая штучка. Это боевой шедевр. И что-то мне подсказывает, что и создавался он великим псионом. И именно для псионов. Для остальных они бесполезны. Так и останутся простыми палками. Волна удовлетворения прошлась по телу. И шла она, что интересно, от руки, продолжающей сжимать в своей ладони гладкую палку. А не пора ли проверить, что это такое и как оно работает? Вновь у Жорика засвербело в одном месте. Экспериментатор хренов. Из-за него я теперь собственными руками управлять не могу. Но и самому интересно, чего это попало к нам в руки с помощью дотошной Эльки. Ведь выкопала где-то и не отбросила в сторону, как ненужную вещь. Возможно, потому что сама псион. Вот и почувствовала что-то неладное с этой штукенцией. Но что не делается, то все к лучшему. Может, это мне знак от богов за все мои страдания. Может, там, где-то на весах мироздания... Чаша в кое веки в мою сторону склонилась, коль мне такие подарки боги делают руками Малой. Я бы всяко от этой палки, какая бы она ни была красивая, отмахнулся и вместе с мусором бы в утилизатор закинул. Осторожно тянусь второй рукой к этому девайсу. Со стороны палка палкой, а вот Жорик утверждает обратное. Я тут у себя информацию всякую к псионам, относящуюся с Нета, качал, пока такая возможность была. Так вот, если я прав, и это то, что я думаю, то очень может быть, что ты получил в свои руки самое опасное оружие в мире, от которого даже броня линкора не спасает. Я ошарашенно отдернул свободную руку от непонятной вещицы. «Оно что, чем-то стреляет?» — спросил я. «Информации даже во всемирной паутине всего ничего. Мало, очень мало. Но есть свидетельства, что в древности псионы с таким мечом в руках абордажи проводили. Причем в качестве открывалки корпуса корабля использовался ими именно меч. Как это ими делалось, не скажу, не знаю. И, естественно, в файлах, скачанных с нета, такой информации нет. Но не попробуем, не узнаем. Ты как?» «Вот же гад! Не ему рисковать опять под удар тока попасть? Ведь реально еле выжил, а он тут мне. Попробуем, да узнаем. А если я не хочу? Хотя зачем же врать самому себе? Интересно. Может, и правда мне в руки попал один из легендарных мечей? Мне ведь и шаман об этом не раз рассказывал, почему их клан так сильно боялись. Но ушастые трусы по натуре. Воевали только на расстоянии. Иногда просто уничтожая целые планеты и системы. Чего уж там. Против мощного дальнобойного лазера, способного за раз целые страны в пепел превращать, сложно эффективно бороться, применяя меч, основанный на использовании внутренней силы псиона. Хотя, конечно, против маломощного индивидуального энергетического импульсного оружия меч, если это и правда он, весьма эффективен. И самое невероятное, со слов шамана, что удержать его удар, если им управляет опытный и сильный псион, просто невозможно. Нет такой преграды, которую бы он не перерубил. Но, увы, сородичи шамана в стычке с ушастами и арахнидами войну проиграли, а ушасты их уже окончательно добили, почти всех поголовно истребив. Оттого шаманы бесятся, стоит только вспомнить при нем об ушастых. «Хватит трястись, босс, хуже уже не будет», — вывел меня из раздумий Жора. «Уверен, что привязку той палки к себе, хоть и столь неосторожно, ты произвел. Что это нам дает, какие преимущества, поймем потом. А пока неплохо было бы просто попробовать извлечь из ножен сам меч и рассмотреть лезвие. Вот уверен, что мы увидим что-то необычайное». «Умеет. Умеет Жорик заразить своим энтузиазмом. Вот и мне уже интересно, а чего там в этом дрыне спрятано?» Единственно, Эля не разделяет нашей уверенности, что все плохое, связанное с этой древней вещицей, пройдет мимо нас. Нет, она, конечно, нашла меч, и что-то мне подсказывает, что он ей больше бы подошел, но пока она кроха, маленькая хотя, как боец и как псион, в разы сильнее меня, а я считаю себя неплохим воином. Но что говорить, в ее невидимости кроется половина успеха. Даже я часто не могу определить, присутствует она в помещении рядом со мной или нет. И это иногда напрягает. Вот она испытывает скепсис, глядя на наши безумные попытки определить, отчего это со мной такое случилось, когда я своей кровью палку обтер, и почему, если это и правда меч, он не выходит наружу из своих ножен. Долго мучились. Сейчас точно. Ну-ка вспомни. Ты же вроде, не контролируя себя, поделился в первый раз своей силой как псион, и он начал откликаться, так? Уточнил у меня Жорик. «Вроде, но не уверен», — отвечаю я. «Ведь я, если и сделал так, то непроизвольно. Я сам этого не хотел, а получилось все спонтанно». «Вот и я про то же. Сам же говорил, что шаман рассказывал, что это оружие псионов. Он же тебя мечами действовать учил». Я даже вздрогнул от нахлынувших воспоминаний. Особенно хорошо мне запомнился его последний урок. «Такое точно хрен забудешь», — как Кур любил выражаться. «К чему ты клонишь, Жорик? Предлагаешь самому, при каждом к нему обращении и касании, его энергией псиона подпитывать?» – спрашиваю я. Но Жорик стоит на своем. «Мы же только пробуем. Мы точно не знаем и не понимаем, что это вообще такое. Может, и не меч. Это я так предположение кинул. Уж больно выглядит похоже. Разъяснений по нему, скачанных в нете, практически нет. Да и шаман твой ведь так же их описывал». Я покачал головой. «Не обязательно. Да и для меча он маленький какой-то. Всего-то с полметра длиной. Игрушка. «Не скажи», — не согласился со мной Жорик. «Нож космодесантников из спецназа и вовсе не больше ладони. А говорят, что обходится бюджету империи как полноценный тяжелый крейсер со всем вооружением. А все потому, что лезвие не куют, а выращивают. Зато и эффективность того ножа по сравнению с самым мощным лазером несопоставима. Нож намного легче броню пробивает, но там физика явления другая, и есть только результат видимый и прорекламированный на всю Вселенную. А вот все остальное по нему жутко засекречено. А твой меч, если верить старинным сказкам, если это он и есть на самом деле, намного мощнее этого чудо-ножа из комплекта десантника. Пробуй, чего там? У тебя энергии и так в достатке. Ты же ей совсем не пользуешься обычно. Хорошо, хоть Элька тебя принуждает к псинаработками заниматься с ней, а то ты это направление совсем забросил». «И не забрасывал я, оправдываюсь. Сам же видишь, что мы почти постоянно на присмотре. То из кино кораблей и станций, то и вовсе среди людей кручусь. Это не у нас на свалке у Тоши в гостях. Делай, что не захочу. Здесь даже у дверей уши и глаза бывают». «Да, в этот раз ты прав», — согласился со мной Искин. «Но все равно это для тебя не оправдание. Сейчас мы в относительной безопасности. Пробуй, не затягивай. И так вон сколько времени потеряли, балуясь с этой красивой игрушкой. Получится хорошо, использовать будем. Нет, так отложишь на потом. Встретимся со своими, шаману покажешь». Я, соглашаясь, кивнул. «Ну, приступим». Прикрываю глаза, а потом обращаюсь к своему хранилищу энергии, как учил шаман. Приток тепла и сразу, меняя направление энергии, используя мое тело как суперпроводник, потекла в сжимающую палку ладонь. «Бряк!» — что-то упало мне под ноги. «Но ничего себе!» — бормотание Жорика. И следом радостный возглас Эльки. «Это мой ножичек!» Я открываю глаза и застываю с приоткрытым ртом, рассматривая это совершенство. Небесно-голубой оттенок лезвия, правильные линии чуть согнутого клинка, и даже долы есть, хотя зачем тут они? Меч и так очень легким кажется. А изрядно из меня энергии выпили за один раз. И только чтобы ножны соскочили с клинка. «Теперь бы его в деле проверить», — предложил Жорик. «В деле? Я удивлен. Противников нет, кого рубить прикажете?» Понимая мое недоумение, Искин предложил. «Миха, вон, подготовил очередную раскройку кусков брони на перегородке. Чем тебе не полигон для опробования? Если к нам попал один из легендарных мечей прошлого, то ему под силу было накромсать эту железку в стружку. Попробуешь?» «Меня, если честно, данная перспектива мало устраивает. Тут, чтобы просто ножны снять, столько энергии ушло. А уж на то, чтобы клинком металл резать, и подавно меня всего высосут без остатка». «А давай я попробую», — влезла, как всегда, вперед решение Элька. «И смотрит малявка на меня так, с надеждой». «Кстати, вариант», — произнес Жора. «Теперь и у малой будет оружие». «Я же только скривился. Да он с нее ростом. Пускай хоть подрастет», — пытаюсь я переубедить оппонентов. «Отдавать меч мне совсем не хочется». Но на мое замечание эти двое просто отмахнулись. «Расту я и так быстро», — произнесла Эля. «А эта железка поможет мне и как псиону быстрее расти. И главное», — она улыбнулась весьма очаровательно, «мне будет легче и проще его прятать. Как думаешь, долго ты проживешь, если прознает кто, что у тебя в наличии имеется столь древняя редкая штука, тем более когда все тебя считают простым беженцем?» Аргумент. Я нехотя очень аккуратно передаю красавца в протянутые руки Эли. Молодец, спокойно удерживает. А потом на своих ножках быстренько попрыгала к площадке, где Миха, который не отвлекался на нас и продолжал заниматься делом, готовил заготовки металла к резке. «Вот с этого начну», — смеется радостная Арахнида. «Вот ей веселье привалило, и что-то меня беспокоить начинает. А не разделает ли красавицу случайно в качестве эксперимента весь корабль напополам?» Видно, об этом и Жорик подумал, потому что тут же мысленно успокоил, сказав: «Я присмотрю за ней. Да и умненькая она. Не набедокурит. Не бойся». «Ой!» Я же только хмыкнул. Часть приблуды, что на сварке держалась на одном из кусков брони, словно бритвой срезала. Такой ровный срез на месте крепления был. «Вот это да!» — прошептал удивленный Жорик. а Миха, видно, дав команду подчиненным дроидам, подволок Келли очередную железяку и жестом я объяснил, что же там лишнего. Снова пара взмахов мечом, и перед нами аккуратная заготовка двери с идеально чистыми и ровными краями. Я же только грустно вздохнул. Какую классную игрушку у меня только что отняли. Забирать меч у Эли обратно было бесполезно. Понимал это и Жорик, потому что тут же постарался меня озадачить. Я тут присмотрел в каталогах движки. Кстати, там, куда мы идем, есть представители этой компании. Не военный вариант, нет, сугубо гражданский. Но по характеристикам двигатель ничем не уступает, а может даже несколько превосходит подобные военные аналоги. Но цена кусается. Но сейчас война, и вряд ли компания так уж за свою цену держаться будет за неликвид. К тому же вояки к ним интереса почему-то так и не проявили. Лоббисты сработали. И так понятно. Я понимаю, почему меня сразу пытаются отвлечь от созерцания разошедшейся арахниды, что с Михой так ловко броню на нужные кусочки кромсают. Тихо ответил. Бот — это хорошо. Но нам бы до системы дойти. А там, может быть, и вовсе с корабля сходить придется. Кто его знает, как все может повернуться в нашем деле. Время разгона на исходе. Спокойно ушли в прыжок. Вроде ничего похожего на погоню Искин в системе не обнаружил. Если экипаж отсыпался, то мне покой только снился. Перегородками противоабордажными занимается Миха. Мы же с Малой и Фантомом Жорика пытаемся разобраться в хитросплетениях энергокабелей по всему кораблю. Многое откопали, многое исправили, составляя попутно новый план размещения энергошин и каналов. До нас никому дела нет. Работает техник, и хорошо. Мой непосредственный номинальный босс со старпомом все бьются над планом противоабордажной защиты. А выходит у них, если честно, хреново. Даже с этими перегородками, которые заканчивает устанавливать Миха, нам хана при любой попытке абордажа. Шансов выжить нет, а взорвать корабль, похоронив и себя, и напавших, не даст Искин. Ну, закладка у него такая. Он, в отличие от простых смертных, смертником становиться не желает ни в какую и ни при каком раскладе. В общем, предаст в случае нашей беспомощности в легкую. И ничего с этим не поделаешь. Все жить хотят, даже искусственные разумные. Они, кстати, за жизнь еще больше цепляются, чем люди. Основной реактор запустили. Удалось поднять мощность на 5%, ну а ресурс довести почти до 73%. Невероятный результат. Но тут я особо не выпендривался. Все запчасти только оригинальные. Это с запасным мы чудили, а тут просто не рискнули. Да и особо смысла не было так изгаляться. Поняв бесперспективность перегородок, которые только помогут экипажу корабля продлить агонию, начал думать, как просил Жорик, нестандартно. Вечер по часам корабля. Тут свой отсчет, в отличие от астрономического. Но мне все равно. Я быстро подстроился под распорядок, царивший на крейсере. Я после плотного ужина валяюсь в своей каморке. В боксе по новой навели порядок. Неугомонная малая теперь от Михи почти не отходит. Ему-то, как дроиду, отдых почти не нужен. А малая все со своей игрушкой наиграться не может. Вот и кромсает по указке Михи все, что под руку попадет. Если у нас нет шансов противоабордажа, как это понимают во всем обществе и как принято во всех флотах Содружества, то надо придумывать что-то неординарное. Вопрос, что Жорик, создав фантом, изгаляется в предании своему изображению, по его мнению, более человеческого поведения, ну и в разговоре малость меняет манеру общения. «Что ты понимаешь под словом «неординарное»?» — устало спрашиваю я. «Мне сегодня точно поспать не удастся. Меня на учебу в капсулу Жорик запихать хочет. Причем в новую, навороченную капсулу. Мы все-таки забрали этот удивительный девайс. Удивляюсь, чего они не смогли запустить раньше самостоятельно. Всего и делов-то, что по новой программное обеспечение залить надо было. Для этого, правда, пришлось выпрашивать у капитана базу программиста третьего уровня и базу управления капсулы. Мы, конечно, с Жориком все для себя сохранили, а сами базы уже заливали напрямую старой медкапсуле Эли. Та эти базы словно ест. Ночь и почти любая база, какая бы она по объему ни была, ею усваивается. Скорость просто запредельная. К Куда уж мне до нее? Вот она-то меня и уложит, а потом сама ляжет в старую, снова на учебу. Мне же надо состояние организма подправить. Ну и что-нибудь из баз на усвоение кинуть. Но тут без вариантов. Добиваю базу псиона. Вот только Эля, благодаря своей скорости, ее за эти дни почти усвоила. А мне чувствую, даже если пролежу в капсуле весь год не вставая, то и до середины не дойду. А ведь базу не только усвоить надо, еще и в практике навостриться, чтобы знания в голове мертвым грузом не лежали. Но, увы, симулятора или простого тренажера для этих целей не существует. Нет, может быть, у тех же ушастых или у коротышек со сполотами. И было что в наличии. Вот только мне с малой приходилось о таком только мечтать. Но пока я просто лежа отдыхаю и попутно веду беседу с Жориком. Под неординарным я имел в виду что-то необычное. Такое, что никто и никогда не делал. Нас всего народу-то, и все направления мы удержать точно не сможем. У народа боевых скафандров раз и обчелся. Но Шил похвастаться может, еще парочка его дружков. А остальные вообще вроде нас с тобой в комбезе усиленном шастают. Приплюсую сюда почти полное отсутствие боевых дроидов и старую стрелковку. И все, пипец. Это я еще молчу о том, что вооружения на корабле как такового вообще нет. Я же только усмехаюсь. Так и работает экипаж всегда только в спокойных районах. Сейчас война вообще-то, не соглашается со мной Искин. И как следствие, многие, ранее косившие подпорядочных, не пренебрегают и разбоем, когда никого рядом нет. Те же архи и вовсе хоть где могут вынырнуть. Я отмахиваюсь от электронного друга. Если все, что приписывают архам, существовало на самом деле, то они уже давно бы всех завоевали. Их прокол пространства, видно, очень затратная штучка, что просто так по желанию ей пользоваться чревато. Так что я считаю твое утверждение полный бред. А вот насчет скрытых пиратов, тех, кто прикрывается видимой порядочностью, придется согласиться. Да и по вооружению корабля мы с тобой уже говорили. Если говорили, то давай, тереби капитана. В прыжок ушли. У тебя 3 дня есть. Давай, надо принимать решение до того момента, как в системе сброса груза окажемся. К тому же не забывай, у нас после совершения и окончания сделки сразу могут возникнуть ситуации, когда придется защищать свою жизнь и свободу с оружием в руках, если все эти подозрения по клиенту окажутся верными. Времени на раскачку нет. То, что нет времени, и так ясно. Вот только капитан каждый кредит считает, а мне своими личными деньгами светить ой как не хочется. «Так чего предложить ты хочешь?» – спрашиваю я Искин. Но его фантом только головой качает в отрицательном жесте. «Не, я-то как раз и хотел бы, да ничего в голову не лезет». Фантом даже себе по голове пальцем постучал. «А вот ты как-то и не думал над проблемой по-настоящему. Перегородки, конечно, это хорошо, но и они нас в случае нападения не спасут. А потому надо придумать что-то другое. И думаю, что что-то в тактике надо нам менять». Я удивленно смотрю на фантом. «А что в этой тактике менять надо?» спрашиваю ошарашенно я. «Что тут еще придумать можно? Стреляй, да и все. У кого защита и оружие круче, тот и выиграл бой». «Глупо?» — раздалось рядом. «Ага. Элька мне на колени карабкается». «Все, устроилась», попутно чмокнув в щеку. «Приятно. С палкой своей не расстается ни на миг. Даже вот в уборную только с ней ходит». «Мих отпустил?» — улыбаясь, спрашивает Жорик. Та просто кивает на его вопрос, а сама объяснять начинает, почему она сказала, что мои слова глупые. «Ты псион, я псион. Как я, тонко ты, правда, действовать на сознание разумных не можешь, а вот вывести Искин корабля своим ударом, которому тебя учил шаман, в легкую сможешь. Пускай всего на несколько минут, но для скоротечного современного боя это очень большой отрезок времени». Я скривился, вспомнив занятия с шаманом. «Я вообще-то после такого удара, пускай и успешного, очнусь только в медкапсуле, и то часов через 10. А самостоятельно 2 суток валяться могу», — раздраженно произнес я. «А мы с Жорой о противоабордажных действиях вообще-то думаем». Элька, довольно погладив рукой по гладкой поверхности ножен своего меча, кивнула и произнесла. «А вот тут уже я вам могу помочь». Я же сразу пресек все ее предложения, пускай еще и не озвученные. «И не думай, У тебя ни защиты, ничего, даже комбеза нет. Ты никак не будешь участвовать в возможной схватке». «Дэн, ты что, дурак?» — выдал ребенок. Так и захотелось ее за такие определения в сторону брата отшлепать по ее маленькой попке. «Если с тобой что случится, как я-то дальше жить буду?» — спросила она, шмыгнув носиком. Я сжал зубы в бессильном бешенстве. «Тут она права, вот же засада. А потому и говорю, что в противоабордажных действиях я вам окажу неоценимую помощь. Я просто прикреплюсь сзади к спине Михи, попав под действие его защиты, а там просто буду действовать с ним в тандеме. Я дезориентирую противников по одному, выводя, если есть эскины, управляющие защитой, а Миха просто будет их отстреливать. Наглухо или просто ранив, но это уже по месту можно будет решить. А ведь Миха у нас с вами, да и у всего экипажа, основная боевая единица». Я забарабанил пальцами по коленке. Лежал, выставив колено левой ноги, а правую просто закинул сверху. Вот по правой и отбивал пришедший на ум ритм. «А в этом что-то есть», — радостно оскалился Жорик. «Я же только поморщился. И как ты себе это представляешь? Как я буду рассказывать капитану про весь наш план?» Улыбочка сошла с лица фантома. «Что есть, то есть. Проблема. А если просто придумать план, скажем, захвата чужого корабля?» «Нашими силами?» — удивился я. «Жорик, у тебя процессоры перегрелись, раз ты такую чушь несешь». Но Жорик уже ухватил мысль и, просто отмахнувшись от меня, добавил. «Да погоди ты, дай подумать». «Ну, совсем по-человечески. Ему-то и думать надо долю секунды. А тут ты посмотри, вон уже с минуту паузу держит. Позер». Но и меня что-то захватила идея Жоры, подсказанная Элькой. «Как захватить корабль противника?» «Правильно, антиабордажной группы. А где столько народа взять?» «Правильно, все кинуть на этот подвиг. В бою на своем корабле мы обречены. А как им, этой группе, проникнуть на корабль противника?» «Правильно, через шлюз, который откроют сами нападающие. Теперь осталось решить, как сохранить свою группу незамеченной, и второе, что делать с самими абордажниками противника?» «Проблема. Жорик, гад, как всегда, подслушивает мои мысли. А что, если спрятать в бронекапсуле своих бойцов, причем использовав уплотнители типа СКЭТ, чтобы сканерами через броню нельзя было определить, что там есть кто-то живой?» — предложил Жорик. «Ну а направление?» — уточнил я. «Какие направления?» — не понял Искин. «Ты имеешь в виду, по которым пойдут сами нападающие?» Я кивнул. «Можно попробовать разделить их, а у перегородок поставить скрытые турели. Причем как-то придумать, чтобы одна, например, была на видном месте, а вторая чуть сзади, скрытая в полу, например, и по мощности, чтобы была сильнее первой, но чтобы выстрелы из нее не могли пробить нашу броню. Думаю, разрушения, нами же созданные, нам ни к чему». Я прокручивал в голове варианты. «А интересно получиться может. И главное, неизбитый прием. Засадный полк. Что-то про свою историю Кур рассказывал. Так там, в древности, воины часто пользовались таким необычным приемом, нанося впоследствии удар противнику в тыл его армии». «Отличная идея, кстати», — ожил наконец-то Искин. «Но нужно подготовиться. И причем вся работа опять ляжет на наши с тобой плечи. Ну, сам смотри. Закупить 6 турелей двух типов. Одни обычные, какие все и всегда в помещениях и коридорах кораблей ставят, и установить их стандартно, перед или над перегородками. У нас ведь 3 основных направления, по которым пойдет атака противника. Уверен, они разделятся. А 3 другие турели взять из системы ПКО. Мощные они, в принципе, все разнести могут, но у нас перегородки из внешней брони линкора сделаны, а против нее они бессильны. Зато покрошат в клочья людскую защиту, щиты и броню как боевых дроидов, так и самих абордажников. Особенно если учесть, что удар будет наноситься неожиданно и в тыл группе. Сделать перед каждой перегородкой карманы и все стены обделать броней линкора. Ее у нас точно в достатке. Сыграет эффект неожиданности». «А как ты будешь их туда завлекать?» – спрашиваю я. «В принципе, мне уже самому наш план нравится. А мы со скином корабля фантомами будем мелькать вдали. Пускай стреляют, нам-то что? Вот и увлечем за собой и под засаду, и подставим. Я думаю, что если и будет абордаж, то все равно нас за противников считать не будут, и охрану шлюза оставлять не будут. А вот нашему отряду надо будет, ни на что не отвлекаясь, сразу идти на абордаж корабля противника. Но все это, если нас просто не захотят распылить по космосу в виде частиц и обломков, расстреляв корабль из орудий или выпустив ракеты. Щиты выдержат, если, конечно, наносить удар будут не в упор. Я прикинул. А неплохо, в принципе, получается. Главное, идея-то жизнеспособная. Вот только задача, как ее довести до руководства. Но и тут подфартило. «Само провидение за нас», — улыбается фантом Жоры. «Капитан чего-то тебя к себе вызывает. Что-то ему понадобилось от тебя. Не сам пришел, а к себе вызывает. Значит, разговор будет серьезный. Попробуй, если получится, предложить ему наш вариант по противодействию абордажу противника. Если, конечно, понадобится. А то вдруг он решил от тебя почему-то избавиться. Тоже вариант. И его не стоит скидывать со счетов. Поднимайся и пошли. Вскрыть нейросеть капитана я пока не решался, но если прикажешь...» Я покачал головой. «Ни к чему это. Не надо. И так сейчас узнаем, чего это от меня капитан хочет на ночь глядя, и чего ему не спится после таких передряг. Неужели не устал?» «Устал. И видно, что уж очень неважнецки выглядел космический волк. Я чего тебя звал, Тук? Тут такое дело. Больше тебе опасно выдавать себя за нашего погибшего техника», — огорошил меня с порога капитан. Я даже присесть на предложенное кресло не успел. Я прикусил губу от волнения. Видно, мой растерянный вид дал понять, о чем я сейчас думал. «Ты меня не так понял, Тук. У тебя же документы есть, беженца?» «Вот. Мы тебя скинем. Ты делаешь прописку быстренько, как беженец. Потом откликаешься на наше предложение об устройстве на работу. Зарплату Тука я тебе сейчас сразу выплачу, как и обещал. Плюс премия за все, что ты тут наворотил. Ждать буду 3 суток. Мало ли, передумаешь или другой вариант найдешь. Но лучше сразу на связь выйди, что наши дорожки расходятся. Сам понимаешь, без техника корабль не может существовать». «Я и так с вами только на этот рейс», — напомнил я. «Техника мы и дома найдем. А ты обещался с нами этот рейс полностью закончить. Но все в жизни бывает. Да и обязаны мы тебе и за движки, и за реакторы. Я не говорю уже про твою идею насчет перегородок». Я усмехнулся. «Вот отличный момент», — шепнул в голове Жорик. Я скривился. «А может, сойдем в системе?» — спросил я. «Так хорошо и безопасно устроиться мы вряд ли где еще сможем, тем более без проблем. Они нам нужны. Парни тут классные, не предадут. Мало ли что по нам вылезет», — не согласился Искин. «Да и капитан неровно к тебе дышит». «Нет, не в этом смысле. Ты извращенец. Он тебя оценил и рад, что такой фрукт, как ты, к нему на корабль попал. А потому препоны тебе ни в чем ставить не будет. Да и честный он. До определенных пределов, во всяком случае, не сука. Не продаст. А это уже немало». Капитан ждал ответа, не мешал мне думать. Вот только думал я немного о другом. «Я понял. А на чем скидывать будешь?» — спросил я. «Так все равно шаттл отправлять к таможенникам. А там не очень-то следят за теми, кого привезли, если ты не раб и не имеешь ценника у себя на шее. Их всех больше товар интересует. Вот и прошмыгнешь. А там только обратиться в структуру контроля за миграцией и все дела. Документы у тебя в порядке. Можешь и дроида своего с собой не таскать. Меньше вопросов будет». Я хмыкнул. «И тебе гарантии, что вернусь?» — засмеялся я. «Это тоже», — не стал отнекиваться капитан. «Но коль я еще здесь и собираюсь вернуться...» — я с усмешкой посмотрел на капитана. «У меня предложение есть, как повысить боевую мощь корабля и потратить при этом как можно меньше денег, в том числе и продумать вопрос по защите экипажа при абордаже противником». «Ну-ну», — заинтересованно уставился на меня старый космический, наверное, все-таки пират или просто ловец удачи. «Примерно через час». «Это удача, что ты к нам на корабль попал», — ревел Шул. «Его и номинального инженера, только выслушав мои предложения, вызвал к себе в каюту капитан». «Да, выходить в подпространство во время прыжка — это самоубийство. Потому мы с Михой при невидимой поддержке Жорика и Малой, строим возле переходного шлюза коробку из бронированных листов, чтобы сделать живую закладку почти из всех членов экипажа. Наш с Жориком план отражения атаки пиратов и возможного захвата их корабля капитан и его замы приняли, правда, несколько его доработав. Теперь, согласно плану, я не один. Со мной на корабле в качестве заместителя капитана остается Шил. Старпом, к тому же, отличный боец, и толк в том, как бороться с абордажниками противника, знает не понаслышке. Я, конечно, упустил возможную роль в бою искинов как моего, так и корабля, и, естественно, не распространялся о нашем секретном оружии, сильном псионе Эли. Но все-таки я надеюсь, что все обойдется, и все эти страхи по поводу пиратов и нечистоплотных заказчиков груза не более чем фантазии, и ничего не произойдет. Но, как говорил мой инструктор, надейся на лучшее, а готовься к худшему. Вот теперь я и действую согласно этому постулату. В начале капсула бронирования для абордажного отряда нашего корабля. В качестве боевиков идут все, включая и врача. Остаемся мы, то есть я и Шил, а также наша главная ударная сила – это Миха. А также, в общем, убедил я снять с обшивки корабля ненужные, в принципе, турели. Их 4. Ну вот, как раз все и снимем, чтобы не терять времени. Они достаточно мощные, чтобы с близкого расстояния пробить любую носимую броню и личные щиты. И главное, их очень удобно снимать. Они углублены в броню корабля и находятся в чем-то напоминающем стаканы. Маленькие шахты, к которым спокойно можно получить доступ, не выходя в открытый космос, чуть-чуть разломав внутренние перегородки корабля. Вот это и есть моя задача на эти 3 дня. Потом в системе прикупим у шаромыжников, кто практикует грабеж старинных кораблей, пулеметные турели для внутренней обороны корабля. Никого это не остановит. Если уж решаться на нападение, но до кого нужно, наши приготовления, конечно, дойдут. Вот только как купить и, главное, установить орудие главного калибра, не привлекая к себе чужого внимания, вот задача. Но все обговаривается, да и сам капитан заверил, что у него в системе много хороших знакомых. Он тут со своим экипажем частый гость. Оттого и говорит, что пора мне становиться самим собой. Вернее, тем, на кого у меня есть проверенные документы. Жорик пока не может проверить, а не было ли попыток перехватить меня по документам, данным СБшникам, когда мы прикупали билеты на пассажирский рейс в одну из далеких систем. Но вот уверен, что наши махинации не перехватить и не разобраться в них. Все-таки сейчас система передачи информации из-за войны и отсутствия нормального нета очень осложняет эту задачу, но Жорик обещается как-то разобраться в проблеме, и может случиться так, что придется срочно делать себе другие документы, а это время и обязательное медицинское освидетельствование, которое нам совсем не нужно. Но будем надеяться на лучшее. Одни надежды. Но прочь сомнения, работа помогает отогнать от себя ненужные мысли. Эля кромсает своим ножиком-переростком перегородки, расчищая нам путь к бортовым турелям, но в первую очередь капсула. Если не удастся скрыть наличие живых за ее броней, то и вся задумка теряет смысл. Миха под моим присмотром, руководя самостоятельно дроидами, устанавливает на готовую бронекапсулу стеновые панели, чтобы скрыть видимое несоответствие конструкции. Панели раздвижные, в нужный момент разойдутся в стороны, выпуская на волю наш абордажный боевой отряд. Проверка. Работает отлично, как и сконструировали. Эх, жаль, Жорик не догадался мой конструкторский проектор всунуть в Миху. Но кто ж знал, что на свой флагман я больше не вернусь. Важно, чтобы информационную закладку в моем древнем летном скафе, которую сумел на расстоянии через военный нет в последний момент сунуть Жорик, когда я уже без сознания в чемодане лежал в скрученном виде, никто не обнаружил, кроме моих одноклановцев. Остальное ерунда. Но проектор все равно жалко. Уж очень он мне дорого обошелся. И не только мне. Час на обед и отдых, а затем присоединяемся к Элли. И скин корабля ее уже страхует. И с ним сумела спеться проказница малая. Да и сам старый Искин буквально балдеет от возможностей фантома. Вот вдвоем с Малой и прячутся от персонала экипажа. Лежу, отдыхаю. После плотного обеда клонит в сон. Но, как всегда, уйти в объятия Морфея не дает мне Жорик. «Слушай, босс, а тебя ничего не удивляет в поведении Элли?» Так, между прочим, между делом спрашивает Искин. А зная Жорика, ну и заявочки, ну и вопросики после обеда. Специально, чтобы я не заснул. И правда, сонливость как рукой сняло. «А что с ней не так?» — спросил настороженно я. Пауза. Театрал хренов. «Твой ножичек, который ты по определению к себе привязал». «И чё?» — туплю я. «А то, что она им спокойно пользуется», — хмыкает Жорик. «Так она же псион!» Не понимаю, чего хочет сказать Искин. Фантом Жорика изобразил усмешку на лице, по всему копируя Джерета. «Изделие древних к тебе привязанное, и вдруг так спокойно сменило хозяина?» «Оба-на!» А я даже почему-то на этот странный момент и правда внимания не обратил. «А чего сам думаешь по этому поводу?» Спрашиваю ошарашенно я. Жорик скривился. «Ну, у меня только одна версия есть на этот счет. Твоя кровь. Ты в новорожденную арахниду ее столько влил?» «Интересненько». Я опять ложусь на свою удобную кушетку и прикрываю глаза. «Как ни крути, а отдохнуть хоть маленько надо. Я ее тогда спасал и, сам того не желая, инициировал как псиона, который впоследствии чуть ли не превзошел меня самого по силе. Кстати, теория Жорика, наверное, верна. Во всяком случае, мне ничего другого в голову не приходит. Хотя факты правда интересны. Это что получается, мы с ней породнились? От таких выводов мне что-то стало не по себе. Получается, мы совместимы? Права была их королева. Могут. Могут из нашей связи и потомки пойти. А вот какими они будут? Получается, она мою привязку на себя перетянула. Выходит, и я тоже могу спокойно ее мечом при случае воспользоваться. Правда, у меня сил что-то на нее не хватает. Тут только на то, чтобы ножны раскрыть, у меня столько сил ушло. Не представляю, как малая справляется с ним, кромсая броню, настоящую внешнюю броню линкора. До выхода из прыжка почти закончил установку турелей. Скрытых турелей. А Миха, к тому же, заканчивает делать в коридорах бронированные карманы. По идее, в них заманивается противник. Ему, впрочем, и так туда направляться придется. Основные направления – это капитанский кубрик, капитанский мостик и где находится управление кораблем. Потом место установки кластеров Искина и, конечно же, реактор. Основной реактор. Три ключевых точки любого корабля. Туда и ведут коридоры, и у каждой перегородки перед нужными захватчиком помещениями есть и бронированные карманы. Для маскировки – отделанные обыкновенными панелями. Вот в начале этого кармана в полу и вмонтированы турели артиллерии ПКО. Вот уверен, никто и никогда до такого еще не додумывался. Карман большой. Нападающие, по идее, все под раздачу попадут. А если учесть, что вся защита и щиты будут направлены на переднюю сферу для противодействия обычным турелям, которые висят в проходах постоянно и не прячутся, то удар из мощных турелей ПКО просто снесет абордажников. А карман бронирован и не даст снарядам наделать дел внутри корабля. Весело бы было самим свой корабль уничтожить из-за неточных расчетов. Но вроде все нормально получается. К тому же о проделываемых работах знают только инженер, шил, ну и капитан, естественно. Шифруемся. Мало ли кто из экипажа в плен на планете или станции попасть может. Ведь вытащат информацию быстро. Подобные специалисты у всех имеются. Все, наконец-то. Вот и подходит к концу этот нервный переход. В столичной системе графства бояться нечего, военных много. Диспетчер тут же сделал запрос по принадлежности корабля. Все как обычно. Поделился информацией старый штурман, с кем у меня знакомство состоялось на первых минутах пребывания на корабле. Но нормальный мужик. Смешливый. И особо на мою реакцию, отправившую его в медкапсулу на день, не обижается. Принято у них молодежь гонять. А я и вовсе на мальца, по их мнению, тяну. А тут такое. Телесные повреждения. Чуть богам душу не отдал. Смеется Щарый. А то я всегда в пилотах был. А тут, как сказал Шил, от тебя бойцом спецподразделений тянет. А откуда же я знал, что к нам на борт такого зверя занесло? Сидим у меня в боксе. импровизированный стол. Присутствует и шил. Этот в последнее время у меня разве что не ночует. Хотя разок было такое. Перебрали на радостях, что все с переходом обошлось. Потом, правда, появился капитан и всем вставил. В воспитательных целях. Ко мне претензий не было. Столько работы перелопатить. А вот старички на звездюли раскрутились неслабо. Вот штурманы делятся информацией. Мы на дальних задворках системы. До оговоренного времени разгрузки еще сутки, и капитан не спешит обрадовать потенциального хозяина груза. Висим в пространстве, зализываем раны, но слава богам, что только душевные. Весь экипаж в приподнятом состоянии, а впереди отдых. И не на станции, а на настоящей планете. Через 4 часа капитан на станцию посылает бот для подачи каких-то документов. Вот на нем я и смотаюсь с корабля, причем в ящике, вкупе с каким-то грузом. Явно взятка. А я так спрыгну потом в доки. Капитан обо всем договорился. Ты не боись. Тут такой бедлам из-за наплыва беженцев. Все-таки перевалочная система, успокаивает меня щары. Мы завтра уже на разгрузку встанем. Но груз получит только после того, как оплата придет. А она по-любому придет. Засудим же. Еще больше поимеем с дельцов, если какие непонятки с оплатой начнутся. Тебя в доке встретят. Наши хорошие знакомые. Провожатого дадут до места сбора беженцев. Там целый центр открыли. Пройдешь регистрацию. Потом к нам по новой устраиваться. Капитан уже скинул на биржу заявку на техника. Дерзай. Уж прости. Но до станции полетишь в одном ящике с трупом нашего тука. Увы, но по-другому никак. Груз 700 обычно никто не проверяет. А нам тебя только до дока доставить. Не спорю, приятного мало, зато надежно. Точно контрабандой не брезгуют ребята. Миха тут на стреме. Если что, ну сами виноваты. Весь экипаж положит. Но по заверениям Жорика, который все-таки вскрыл защиту нейросети капитана, против нас ничего не замышляется. Все, как и обговаривалось. Эля, естественно, со мной. Со своим ножичком. И если что не так... Боевой у нее, короче, настрой. Да и, если честно, на планете хочется побывать. Надоела эта искусственная гравитация. Хочется свежим воздухом подышать. Особенно морским. Я очень скучал по своей яхте. Уже даже жалеть начинал, что повелся на уговоры Жорика и не отправился прямиком в столицу. К тому же, по докладу из кино, наши документы чистые. И ни у кого не вызвали ни малейших подозрений. Единственный вопрос. Сейчас заучиваем с Жориком легенду, каким образом я тут оказался на этой планете. Но тут все просто. Привез корабль. Какой? А я-то почем знаю. Заплатил, привезли, а контрабанду никто не отменял. Документы беженцев в порядке. Правда, опять придется привыкать к новому имени. Ну да ничего, переживу. Сколько за последнюю пару лет их у меня было... Время летит быстро. На мне старый комбез технаря. Оружия нет. Игольник брать не стал. Опасно. Все у Михи, в его закромах. На ридере скинутые деньги. Вся процедура смены документов в моей электронике проведена Жориком виртуозно-тонко. Все. Теперь я опять беженец по имени Кэттин Марфел. Из вещей небольшой баул. Там немного перекусить. И сменное белье. Чистое. Хоть и старая. Эля экипирована немного получше. На ней ее платьишко с юбкой с разрезами. За плечами приторочен меч. И еще рюкзачок. Тоже в мусоре в боксе нашла. Отмыли, отстирали, зашили дырочки. Неплохо, кстати, получилось. У нее какие-то ее женские причиндалы. Ну и поесть тоже запасец маленький есть. Свой комп она уже давно в режиме стелс держит. Аккаунт свой есть. И военный доступ в нет ей Жорик обеспечил. Вот и хулиганит там потихоньку. Но весь контроль за трафиком, естественно, только со стороны Жорика. Следит, чтобы чего ненужного от нее в сети не оказалось. С нее станется та еще штучка. Что сказать про переезд? 4 часа в обнимку с трупом – это, я вам скажу, еще то удовольствие. И если бы не Жорик и не малая, я, наверное, бы умом двинулся. А так Жорик там что-то нахимичил у меня в голове. И я, к своему удивлению, большее время полета просто проспал. Проспал. Выгрузка. Я уже бодрствую и слушаю доклад из кино. Как и обещали, нас встречают. И что-то мне говорит о том, что наш техник, чей труп ты используешь сейчас в качестве дивана, чем-то недозволенным напичкан. Не удивлюсь, если это наркотики. Живот вспорот, внутренности нет, но, как видишь, он все равно толстеньким кажется. Меня от подобных подробностей едва не вырвало. Вот же влип. Но, судя по всему, это нас не касается. Это приработок капитана, а он ничем не чурается, особенно когда за небольшие услуги хорошо платят. Я же опешил. А что, если технику специально грохнули, чтобы потом и сделать из него такую своеобразную посылочку? Испуганно спрашиваю я. Нет, успокаивает меня Жора. Парень реально сам погиб. По собственной глупости. Капитан просто воспользовался его смертью. Да и похоже на то, что и согласился он с радостью, чтобы ты побыл пока туком, только из-за того, что хотел скрыть от администрации гибель члена экипажа. И там же, на станции, пока ты курочил движки, он вот это дело с наркотой подвязался провернуть. К тому же такой удобный и неучтенный контейнер у него был. Да и его решение тебя скинуть тут как беженца связано именно с тем, что ему понадобилось доложить о погибшем и попутно скинуть груз, за который, между прочим, очень неплохо заплатили. Можешь требовать свою долю. Имеешь право. А дальше, как в фильмах про мафию. Вскрыли ящик и выпустили меня. Док захламленный и явно пользуется им только как складом. Встречал меня какой-то забулдыга. Бомжара по виду стопроцентный. У нас на свалке в таком виде никого не найдешь. Понятно, что нарик. На выход. Насчет тебя предупредили, но выведу только за ворота, а дальше сам. Я тебе не нянька. Направление покажу и к кому там обращаться тоже. У нас тут сектор станции не очень благополучный, так что поосторожнее, не нарвись. Копы еще хуже, чем деловые. Помни об этом. Давай, поднимайся с моего другана. Знал Тука лично и даже не представлял, что именно мне будет суждено отправить его тело в утилизатор. Вот такая встреча. Но, наверное, капитану обещали помочь, но вот как они эту помощь понимают, недавно и продемонстрировали. Хорошо хоть грохнуть не попытались. Мне проблемы точно не нужны. И точно. Вывели за территорию объединенных складов. Тут вообще какое-то предприятие располагается. Правда, чего не отнять, помогли вызвать местный аналог такси. Не глейдер, нет. Такой небольшой электрокар. Вот только смущает одно. Водитель настоящий. Живой, разумный, а не робот. И это наводит на определенные мысли. А доеду ли я до пункта назначения без происшествий? Посмотрим. Но Эля полна энтузиазма. И если кто попытается не очень дружественно повести себя со мной, об этом сильно, очень сильно пожалеет. А вот я никого жалеть больше не собираюсь. Крови хочется. Очень хочется. Достали суки. За все те передряги на ком-то сорваться хочется. И, по-моему, это не может быть эта рожа, что улыбается мне в ответ на приветствие своим щербатым ртом.